Тяжело дыша, Ариэта, наконец, остановилась в убогом и кривом переулке, очень напоминавшем тот, где стоял дом Гормли. Ноги принцессы подкашивались, больше она была не в состоянии сделать ни одного шага. Так что, появись тут сейчас убийцы в черном, девушка не смогла бы пошевелить и пальцем, чтобы защититься. В сарае все произошло настолько стремительно, что она даже не успела испугаться. Черные воины не нуждались ни в каких лестницах для того, чтобы забраться на кипы сена. Они просто прыгнули вверх, хотя никакой человек не смог бы вот так запросто скакнуть с места на добрых три сажени. В руках убийц тускло блеснули короткие и широкие ножи. Принцесса успела подобрать стилет, он лежал подле ее левой руки, но замахнуться им она уже не смогла. Фигура в черном оказалась прямо перед ней. Спасения не было. Как и в той страшной комнате, где погибли ее мать, братья и сестра. Возле правой руки Ариэты сверкнул быстрый голубой всблеск, словно от обнаженного меча из драгоценной стали гномов. На сей раз Ариэта смогла разглядеть очертания длинного клинка с узорной гардой. Он по самую рукоятку ушел в грудь черного убийцы, на свою беду выскочившего прямо навстречу острию. А затем рука девушки сделала короткое и быстрое движение. Один мощный рывок вверх, и труп с разрубленной грудью взмыл в воздух, с треском пробив крышу сарая. Меч исчез из руки принцессы. Остальные трое в черном были уже совсем рядом. И тут она уловила яростный, хотя и молчаливый приказ, откуда-то извне пришедший в ее сознание. Вверх. Уже уцепившись левой рукой за край пролома, Ариэта наугад отмахнулась стилетом, стараясь зацепить ближайшего к ней воина в черном. Враги отчего-то двигались замедленно и неуверенно, словно в густом киселе. Короткий клинок принцессы прочертил кровавую полосу на груди одного из них. Снаружи раздались чьи-то встревоженные голоса, и ночные убийцы сошли за лучшее сейчас ретироваться. Двое бросились в пролом вслед за Ариэтой, один спрыгнул вниз и шмыгнул в открытые двери сарая. Трагвар остался лежать на сене внутри. Ариэта оказалась лицом к лицу с двумя противниками. Однако теперь уже не она боялась их, а напротив. Они страшились ее. Они хорошо запомнили короткий и гибельный взблеск волшебного исчезающего меча в ее правой руке. Теперь они понимали, как погиб их первый товарищ. Еще там, в доме Гормли. И явно колебались, не спеша бросаться на девушку. Пожалуй, решись Ариэта сама напасть на них, они бы отступили. Однако принцесса сообразила все это слишком поздно. Вместо того, чтобы сражаться, она опрометью бросилась к противоположному краю крыши, спрыгнула вниз и кинулась бежать, охваченная слепым паническим ужасом. Двое в черном метнулись за ней. Спустя несколько мгновений из-за угла вывернулся и третий их сотоварищ. Ариэта бежала, чувствуя у себя за плечами саму смерть. Плащ невидимости больше не скрывал ее. Она вновь стала сама собой, юной перепуганной принцессой, раньше сражавшейся лишь только в зале для фехтования, тупыми и легкими подобиями настоящих мечей. Она не успела удивиться, почему убийцы, слуги этой неведомой Фейлы, не схватили Трагвара, так и оставшегося лежать в сарае, если он был их главной целью. Лишь случайно взглянув на руки, она поняла, в чем дело. Возле ее груди клубился странный и плотный туман. Со стороны не дать не взять туго запеленатый ребенок, чья-то сила вновь отвела глаза врагам. «Колдовство!» – вздрогнула Ариэта. «Кто-то очень могущественный помогал ей в эту страшную ночь». Оттуда, наверное, появился и чудесный меч, дважды спасший ей жизнь. Невесть откуда брались силы продолжать безумный бег по залитым тьмой улицам. Хотя в былые дни принцесса не пробежала бы и четверти того, что одолела сегодня. И на перекрестках, словно бы чья-то невидимая рука, тянула ее свернуть то в одну, то в другую сторону. И все же она мало-помалу начинала сдавать. Ноги стали подкашиваться, дыхание сбилось, перед глазами мелькали красные круги. Собрав последние силы, она сумела еще раз свернуть на перекрестке налево и оказалась перед несколькими десятками воинов городской стражи, построившихся в две шеренги подле своей кардигардии. Коренастый мужчина с длинным мечом на перевязи стоял перед строем и что-то говорил. Ариэта во весь дух промчалась мимо них. Кто-то из стражников предостерегающе крикнул, поднимая копье. Его товарищи, завидные даже для воинов личной королевской охраны резвостью, наставили пики и дружно шагнули вперед, навстречу вынырнувшим из тьмы узкого проулка черным фигурам. Столкновение было настолько неожиданно, что даже несравненные бойцы Фельве, казалось, растерялись. В руках у них тотчас же появились короткие прямые мечи. Однако несколько драгоценных мгновений они лишь защищались, и принцесса оторвалась от них. Но кровопролитная схватка с неожиданно озверевшими рыночными стражниками никак не входила в намерения тех, кто послал черных убийц по следам Ариаты и Трагвара. Хриплые вскрики и звон оружия на мгновение перекрыл тонкий и злобный свист. Вняв некоему понятному им одному зову, воины в черном тотчас повернули назад и со всех ног бросились бежать тем самым проулком, из которого появились минутой раньше. Внезапная, вспыхнувшая без единого слова с той или другой стороны схватка прекратилась так же неожиданно, как и началась. Стражники застыли, ошеломленно вглядываясь в темноту. Древки копий у многих были перерублены. Ариата миновала еще несколько поворотов, пока силы окончательно не оставили ее. Странно обострившееся чувство опасности подсказывало, что сейчас бояться нечего. Согнувшись чуть ли не вдвое и прижимая ладонь к боку, принцесса жадно ловила ртом прохладный ночной воздух. Когда багровая карусель перестала крутиться у нее перед глазами, девушка попыталась сообразить, что же делать дальше. Она не знала, что произошло с черными воинами, кроме лишь того, что на время они потеряли ее след. Оставалось только одно – вернуться к дому барона Вейтарна. Если Ариате повезет, Трагвар должен быть еще там. О том, что три ее преследователя тоже могли вернуться туда, Ариата даже не подумала. Несмотря на то, что она бежала, куда глаза глядят, ноги безошибочно вынесли ее к дому барона. Все было пусто и тихо. Лишь в окнах верхнего этажа виделся слабый отсвет горящих свечей. Калитка была не заперта, даже более того, распахнута настежь. Держа наготове стилет, принцесса прокралась внутрь сенного сарая. Пусто. Трагвар, ее крошечный братик, последний, кто остался в живых из ее родни. Трагвар бесследно исчез. И тут силы оставили Ариату. Она упала лицом в сено и горько, безутешно разрыдалась. По улице, на которой стоял дом барона, медленно тащилась высокая широкоплечая фигура. Тяжело раненный Гар упорно цеплялся за жизнь. Горные великаны куда выносливее даже самых сильных и стойких людей. Он шел, чтобы рассказать обо всем господину. По лицу его катились крупные слезы. Их он никогда не знал и потому смахивал рукой с некоторым недоумением, считая тоже последствием своих ран. Великан бережно нес на руках безжизненное тело своей госпожи. Доспехи Тара покрывала и звездка, и кровь. Он шатался, но упорно продолжал идти. Его долг – рассказать господину. Великан навалился плечом на плотно запертые по ночному времени ворота, глухо зарычал. Стражник поспешно отворил створку, узнал верного слугу баронессы. Он впустил великана, взглянул на него повнимательней, увидел страшную ношу и кинулся сзывать подмогу. Барон оттолкнул растерянного слугу, ворвался в покой, где на длинном ложе замерла Оливия. В углу домашний лекарь пользовал дергающегося от боли Тара. Запинаясь, с трудом подбирая слова и то и дело смахивая слезы, великан рассказал обо всем. Барон выслушал Тара, не сказав ни единого слова и ни разу не прервал. Его взгляд омертвел, зрачки сузились, как будто он смотрел на яркое солнце. Такое бывало с ним лишь перед кровавыми смертными атаками, в какие он водил сотни окольчуженной холландской конницы, когда пощады не давали и не просили. Черные воины, предводительствуемые женщины, что могло быть яснее? Ордену Каяров зачем-то потребовался принц, и чтобы добыть его, они попросту убивали всех, кто мог помешать им. Теперь у них на пути оказалась Оливия. Вейтарн долго смотрел на спокойное лицо жены. Внутри у него все клокотало, однако внешне по-прежнему оставался бесстрастен. Возникшие у него мысли были короткими и четкими, как те команды, которые он отдавал, управляя могучими валами конных дружин. Глаза остались сухи, Только внутри его разума поселилась огромная черная пустота, давящая сознание, поглощающая и топящая в себе все чувства. Вейтарн понимал, что это навсегда, и что отныне ничто в этой жизни не сможет доставить ему радость. Ему оставалось надеяться только на месть. Шершавая ладонь барона коснулась холодного лба Оливии. «Подготовьте все, что нужно», – медленно произнес он, обращаясь к заплаканным служанкам жены, и тяжелыми шагами вышел из покоя. Безыскусный рассказ Стара не оставлял барону никаких иллюзий. Оливия погибла, спасая его честь, честь рода Вейтарнов, запятнанную его гнусным предательством. Гар, конечно же, ничего не понял в том, что произошло после того, как черные воины настигли Оливию в саду. Но барон предполагал, что Трагвар попал в руки этого жуткого ордена, одной из представительниц которого он так неосмотрительно дал приют в своем собственном доме. Хотя, почему неосмотрительно? Этих бестий ему послала в руки сама судьба. О, он будет хитер и осторожен. Он не выдаст себя ни жестом, ни взглядом, пока у него не будет все готово. Вейтарн позвонил. Осторожно бочком в его покой вдвинулся мажордом, старый сотник, начинавший воевать еще под предводительством отца нынешнего барона Вейтарна. «Оповести всех слуг!» – не отрывая взгляда от столешницы, распорядился барон. «Моя супруга погибла от рук ночных бандитов. Ее спутник Гар донес баронессу Оливию до дома, но умер на пороге от полученных ран, не успев ничего сказать. Проследи, Фендар, чтобы именно так и говорили, и так думали все без исключения люди в доме. Особо позаботься о тех, кто знает правду». «Не беспокойтесь, хозяин», – прогудел Фандар, безжалостно терзая свои длинные обвислые усы. «Все сделаю. Им у меня правда и в страшном сне не приснится». Вейтарн кивнул, отпуская старого слугу. Теперь ему предстояло самое трудное – сохраняя спокойствие, поговорить с предводительницей Каяру, с той, чьего имени он не знал. Ее подручная Фельве была обычной женщиной-воительницей. Ее мысли и стремления Вейтарн мог понять. Однако предводительница оставалась для него загадкой. Играя важную роль в заговоре, посадившем на трон Халлана новую владычицу, в чьих жилах текла кровь перворожденных эльфов, предводительница Каяров не стремилась добиться каких-либо благ и привилегий ни для себя, ни для своего ордена. Она не просила ни новых земель, ни храмов, ни даже богатств. Орден остался в тени, хотя имел все возможности для того, чтобы весьма сильно расширить свое влияние. Это была загадка, которую следовало бы разрешить, прежде чем идти вызнать у предводительницы Каяров правду. Но действовать приходилось немедля. Барон поднялся, оправил одежды, прицепил к поясу парадный, изукрашенный самоцветами кинжал с коротким лезвием и мирным шагом отправился к покоям, которые занимала предводительница ордена Каяров.